Ядковский был тогда очень молод, очень худ, сдержан, немногословен, но чувствовал, что в нем бушует сильный гражданственный темперамент. В 90-е годы он редактировал боевую газету «Литературные новости» и погиб при невыясненных обстоятельствах, был сбит машиной вблизи его дома. Близкие ему люди уверены, что смерть его не была случайной. Добро от гостей пристало прочно. С тех пор уже ни одно мое детище не выходило без приключений. Пьесу «Светлый май» объявили порочной. Меня выручали лишь стойкость Тункеля и безразличие армейских верхов. Только они могли прекратить запущенную театром работу. Как раз в это время была остановлена в только что созданном «Современнике» драма Галича «Матросская тишина». Я был в последние дни января на сдаче в клубе издательства «Правда». Пьеса была переименована. Называлась «Моя большая земля», но это ей ничем не помогло. Галич сидел мертвенно-бледный, сосунувшимся, отрешенным лицом. Жена его шепнула мне на ухо: «Этого дня он не переживет». Пережито было еще немало. Премьера моя состоялась в марте. Тункелю удалась постановка. Спектакль имел серьезный успех. Он был человечен, редкое качество в дни стужи, охватывающей страну после недолгого потепления. Однако этих нескольких месяцев было достаточно, чтобы умы пришли в угрожающие движения. Его не сумели остановить и танки на улицах Будапешта. Новочеркасский учитель Свиридов был взят за распространение листовок. Прошло всего лишь 4 года. В его городе расстреляли рабочих. Удача сдружила меня с актерами. Я посулил им новую пьесу. Уже с полгода передо мной мерцала будущая комедия. Она все больше меня захватывала. Весьма поучительная история про то, как растроганные интеллигенты сами слепили себе начальника, который стал ими помыкать. Что побудило их так способствовать возвышению безграмотной бездари? Вечный отечественный сюжет. Это всегдашнее чувство вины перед меньшим беспородным братом. Это потребность просить прощения за знания, за профессорский статус, даже за свой генетический код. Это отеческое покровительство, так незаметно и так естественно, переходящее в подчинение. Это почтительное отступление перед напористой, наглой силой, уверенной в своем праве на первенство. Сколько же раз на родных подмостках разыгрывалось подобное действие. Я поступил мудрее, чем обычно. Не бросился нетерпеливо к столу, но день за днем углублялся в характеры. К лету я осязал их чувственно. Хотел скорее убежать из Москвы, остаться наедине с бумагой. Театр уехал в Донбасс на гастроли, а я со своей семьей в Шереметьево, славный укромный уголок по Савеловской железной дороге, неподалеку от водоканала. Был июнь, была тишина, вдоволь зеленого и голубого, еще не отлетевшая молодость. Было сознание, что я выстоял. Сил еще много, и я не один. Где-то на юге, в шахтерской столице, ежевечерне выходят на сцену ставшие мне близкими люди. Писать было весело. То и дело я сам хохотал над новыми репликами, напрасно напоминая себе, что автор должен остаться холодным. Не хотелось отходить от стола. Хотя я уже знал к тому времени, не надо вычерпывать колодец, прерви себя лучше на полуслове, тем радостнее будет завтрашний день. Я видел. Я чувствовал, дело ладится. На сей раз я седлал коня, я словно слышал свист удачи. 16 июня начал, 22 поставил точку. Потребовалось всего 6 дней, чтобы записать добряков, которые столько потом игрались на родине и за ее пределами, не менее чем в 10 стран. Публиковались во многих изданиях, включались в различные антологии, в театре армии шли 18 сезонов. Пьесы, как люди, у каждой из них своя судьба и своя звезда. Закончив работу, я ощутил, что не в силах ждать возвращения театра, до осени было еще далеко. Я телеграфировал Тункелю, получил ответную телеграмму и ночью вылетел в город Сталина. Через несколько лет он стал Донецком. В руках у меня был только портфельчик с моей еще не разноженной рукописью, и, как всегда, я травил себя мыслью, что будет, если в недобрый час я потеряю свое сокровище. Мы прилетели на рассвете. Тункель встречал меня в аэропорту, как обычно, приветливый, невозмутимый. По дороге в гостиницу он сообщил, что читка назначена на 12, я, безусловно, успею выспаться. За час до чтения я проснулся, наскоро кое-что перехватил в скудном гостиничном буфете и направился, сдерживая волнение, в музыкально-драматический театр, в котором происходили гастроли. Меня встретили, проводили в фойе, за длинным столом сидели актеры. Я вдруг сделал маленькое открытие. Оказалось, я сильно по ним соскучился. Читалось легко. Артисты смеялись и явно примеривали роли. Тункель сдержанно улыбался. Среди слушателей был молодой режиссер. Звали его Борис Львов Анохин. Мы были знакомы, но и только. Впрочем, я знал, что театроведы считают его надеждой театра. Во время обсуждения пьесы он выступил с развернутым словом. Я поразился, как все точно, как будто он стоял за спиной, как будто он читал мои мысли, но больше того, он чувствует так же, и это самое дорогое. Я ощутил внезапную близость с изящным молодым человеком, какую-то родственную связь, и эта благородная нервность красивого узкого лица, и тонкость черт, и негромкий голос, в котором угадывалась страстность, все рождало во мне ответный отклик. Мне показалось, что я встретил брата. Добжанская поначалу молчала, потом неожиданно произнесла: «Странно, тут есть трагедийная нота». Эта фраза смутила не только меня, глубину ее я оценил лишь впоследствии. Мы вместе отправились обедать. Все были возбуждены, приподняты, всеми безраздельно владело то восхитительное состояние, что обычно предшествует творческой радости. За соседним столиком трепетал местный молодой человек с бачками, с волнистой шевелюрой. Он явно рвался заговорить, но не решался и сильно нервничал. Мне почудилось, что я давно его знаю. Юное, южное беспокойство, вспыхивающее почти неизбежно при появлении москвичей. Мой самолет улетал поздней ночью. Мы успели пройтись с Давидом Тункелем по вечерним улицам, на которых, как выяснилось, прошла его молодость. Город тогда назывался Юзовкой. Отсюда он уехал в Москву с дерзкой мечтой работать в театре. Мечта сбылась, а молодость минула. Пряное лето дышало томление. Вокруг клубились юные стайки, воздух был насыщен страстями. Я ловил по старой привычке обрывки фраз, клочки диалогов, все думал, как сложатся эти судьбы. На краткий миг я коснулся их краешком. Сейчас мы расстанемся и навек. В 2 часа пригласили нас на посадку. Мы обнялись. Самолет оторвался от вздрогнувшей тверди, и спустя минуту он уже затерялся в небе, маленький, еле приметный ковчег, собравший незнакомые жизни. Узкий салон был едва освещен, люди потихоньку дремали. «Покройся», — прошелестел мужской голос. «Иди сюда», — откликнулся женский. «Я же босый», — вздохнул мужчина. Полдня провел я в гудящей Москве и кинулся в милое Шереметьево, снова зеленое и голубое. Я много гулял по окрестным полям, думал о следующей пьесе, она давно во мне поселилась. Бакинское лето, Приморский бульвар, дружная молодая компания, всех ждет неведомая дорога из 30-х в 60-е. Лет через 5 я ее написал и окрестил «Друзья и годы». Пока же были другие заботы. Считалось само собой разумеющимся, что пьесу мою будет ставить Тункель. Но Тункелю в ней не все было ясно. Больше всего его смущала роль мужеского чудака-тромбониста. Этот образ казался ему искусственным.